Глава 8. Поскольку скелеты бежали вперед с невероятной скоростью, эффект от столкновения оказался намного сильнее обычного. Они натыкались друг на друга, падали и неслись дальше. Те, кому не повезло больше всего, погибали. Данная идея была чистой воды экспромтом, но при этом оказалась весьма эффективной. Конечно, с точки зрения маны и времени использовать магическое заклинание гораздо эффективнее. Артп потрясающий. Да-да, я потрясающий. Они фактически остановили атаку скелетов и смогли добраться до первого этажа. Конечно, даже несмотря на то, что лестницу, ведущую на первый этаж, им тоже пришлось разрушить. Воины скелетов все-таки удалось забраться наверх. Правда, от целой орды подчиняющейся ему нежити в живых осталось всего 4 скелета. Остальные были использованы как строительный материал для подъема наверх. «Как хорошо, что здесь больше нет зомби!» «Просто мы их всех убили. Для того, чтобы появились новые зомби, сюда должны прийти и умереть другие искатели приключений». «Я не хочу знать такие подробности!» «Эй!» «Поторопись, поторопись!» «Не беспокойся, Артпе!» Девочка тащила на спине мальчика, который весил больше, чем она. Причем Мэтл его не просто несла, а пробежала с ним через все подземелье 6-го этажа на 1-й. Судя по всему, его вес для нее неощутим. Тем временем сам мальчик продолжал препятствовать продвижению монстров, используя свой контроль маны и магию. Если бы другие увидели это зрелище, то оказались бы в серьезном недоумении. Даже если бы их уровни были высокими, их фактические тела все еще оставались незрелыми. Арт поговорил, будто они сделали что-то особенное, но в то же время он рассматривал текущую ситуацию с точки зрения расы демонов, а не людей. «Мы почти на месте, мы почти у выхода. Поторопись, они уже близко!» «Смерть людям! Смерть!» Судя по всему, гипернатирание нанесло скелету-воину ощутимый урон. На его щите появилась довольно большая пробоина, а на черепе обозначились маленькие нитевидные трещины. Если бы кто-то сказал, что скелет-воин побывал в бою, прежде чем прийти сюда, Артп в это с готовностью поверил бы. «Смерть!» Однако боем это назвать язык не поворачивался. Скелет понес сильные повреждения от непрестанных падений на пол, и, вероятно, это лишь раззадорило его. Впрочем, тело монстра и без того окутывала красная энергия. Атпа был уверен, что это навык усиливающего типа, временно повышающий способности. Этим и было вызвано его буйное эмоциональное состояние. Как оказалось, даже у нежити могли быть эмоции. «Быстрее!» «Ух, я не могу быстрее! Мы ведь не умрем здесь!» «Тссс! Тут уже ничего не поделать!» Спокойно ответил Артпе, хоть его мана и близилась к нулю. Он больше не мог отполировать за своей спиной целый зал, что вновь повалило бы скелетов с ног. Но если так... Артпа вытянул перед собой руку, активировав заклинание. В этот момент Майтл заскользила по коридору вместе с Артпа на спине. Если быть точнее, земля под их ногами стала абсолютно гладкой и будто бы сама стала подталкивать их вперед. Майтл поняла, зачем Артпа воспользовался этой магией, а потому сосредоточилась изо всех сил, пытаясь не упасть. Она использовала скользящую землю, чтобы как можно быстрее продвинуться вперед. Эта девушка и вправду была бесконечно талантливой. «Люди! Мы умрем! Мы точно умрем!» «Мы на месте!» И вот на полной скорости двух героев выбросило к выходу из подземелья. А еще спустя мгновение то место, где только что находился Артпе, рассек полуторный меч скелета воина, срезав несколько прядей его волос. «Как ты смеешь лишать Артпе волос? Я этого не прощу!» «Эй, успокойся!» Майтл подняла свою дубину, намереваясь броситься на скелета воина, в то время как Артпе отчаянно пытался ее удержать. А затем Майтл поняла, что произошло нечто странное. «Что он делает?» «А на что это похоже?» Входное пространство подземелья и первый зал разделяла невидимая граница. Скелет-воин скрежетал зубами и гневно размахивал мечом, но за пределы черты перейти не мог. Группа успешно добралась до первоначальной комнаты, а потому полуторный меч скелета-воина дотянуться до них не мог. «Они прямо перед нами, но почему они не подходят?» «Монстры, обитающие в подземельях, не могут сюда войти». «Ах, Артпе, почему ты не объяснил мне это раньше? То есть они вообще не могут сюда зайти?» «В точку». Обычный скелет в изнеможении упал на землю, и лишь скелет-воин продолжал размахивать своим мечом, до сих пор пребывая в негодовании. Тем не менее, он выглядел уже куда менее энергичным по сравнению со своим первым появлением. Однако он тоже потратил много сил. «Но в чем же причина? Артпе, я ничего не понимаю. Почему так?» «Ха-ха, это очень хорошие вопросы», — рассмеявшись, ответил Артпе, параллельно собирая ману в кинжал, готовясь атаковать глуповатого воина-скелета. «Но этого я тоже не знаю». «Ха-ха, ясно». Вот почему было удобно иметь рядом с собой не самого умного героя. «Смерть! Смерть! Смерть!» «Да, продолжай в том же духе», — в дружеской манере ответил Артпе монстру, чей голос был преисполнен негодованием и гневом. То, что сейчас делал Артпе, потребляло внушительное количество маны, но в то же время она восстанавливалась от простого стояния на месте. Нечто подобное было невозможно в его бытность демоном. То, что происходило сейчас, было совершенно нетипично. У Артпе было человеческое тело, но вот его близость с маной была вне стандартов. Даже использовав чтение всего сотворенного, Артпе так и не смог понять, в чем дело, а потому решил просто воспринимать это как данность. «Смерть людям! Я убью вас! Я сдаюсь!» «Эй, не сдавайся!» Скелету-воину пришлось долго размахивать своим полуторным мечом, чтобы до его сознания наконец дошло, что он не сможет пройти ко входу подземелья. Столкнувшись с этой реальностью, он решил сдаться. Он видел траекторию полета кинжала, оставляющего за собой полосу синей маны, которую мог разглядеть только Артпе. И вот спустя мгновение кинжал оказался в центре черепа скелета-воина. Когда скелет-воин упал под воздействием гипернотирания, в него врезались несколько скелетов, что привело к появлению на его черепе нитевидной трещины, а сейчас в эту трещину плотно зашел кинжал. «Я прикончу тебя!» «Да, это правильная идея. Артпе, ты такой плохой!» Окутывающее скелета пламя, которое начинало постепенно потухать, вновь вспыхнуло белым. Если раньше монстр ощущал бессилие, то теперь снова наполнился решимостью и стал усердно размахивать мечом. Артпе же продолжал кивать головой, словно поощряя его попытки, при этом продолжая восстанавливать свою ману. «Артпе, я не очень хороша в атаках издалека. Что мне делать?» С ошеломленным взглядом спросила Майтл, до которой наконец-то дошла тактика Артпе. «Здесь ты ничем не поможешь. Иди пока лучше подкрепись». «Да», — с готовностью ответила Майтл и занялась провиантом. Как и ожидалось, она потратила много выносливости, пробежав с шестого этажа на первый с Артпе на плечах. Пока она ела, он усердно собирал ману, вливая ее во второй кинжал. В процессе прохождения шестого этажа они нашли схроны погибших авантюристов, которых за бесчисленные годы существования подземелья здесь погибло внушительное количество. Также им попалось несколько сундуков с сокровищами. Вот почему у Артпе теперь было достаточно запасов метательного оружия. Ему не нужно было беспокоиться о том, что кинжалы могут закончиться. «Человек, я сдаюсь». «Нет, ты не можешь это сделать?» «Нет, я не могу». «Не веришь в себя? Тогда поверь в меня, потому что я в тебя верю». Скелет-воин продолжал размахивать своим мечом, время от времени погружаясь в чувство безнадежности. Чтобы монстр не утратил к ним свой интерес и не ушел, Артпе приходилось разговаривать с ним. Майтл же, наблюдавшая за этим, решила сильно не заморачиваться. Главное, что Артпе сумел блестяще вонзить в его тело целых 4 кинжала. «Отлично, пока все проходит гладко». Я сдаюсь». «Ты пострадал от рук детей, которые даже не достигли 3-го уровня, и собираешься сбежать?» Если скелет-воин останется на своем месте, то Артпе будет постепенно повреждать его кости, пока тот не умрет. К сожалению, интеллект этого монстра был не особо высоким, чтобы это понять. Но прежде всего, скелет-воин находился в тисках ярости. Любое усиление воздействовало и на эмоции. Преимущество данного навыка заключалось в том, что он не потреблял много магической энергии, но значительно увеличивал потенциал. Был лишь один недостаток. Под воздействием усиления было крайне трудно вырваться из мертвой хватки перевозбужденного эмоционального состояния. Вот почему скелет-воин не смог отказаться от боя. Он продолжал махать своим мечом на пороге первого зала без каких-либо конкретных на то причин. «Давай, давай. Я уверен, что ты сможешь постоять здесь куда больше, верно?» «Человек, я убью тебя, смерть!» «Хм, он по-прежнему агрится на нас. Артпе?» В теле скелета воина засело уже 8 кинжалов. Тем не менее, у Артпе оставался еще внушительный запас метательного оружия, который он с готовностью использовал. Используя этот метод, на его убийство уйдет около 4 дней. «Может, тогда бросим это дело? Мы ведь можем просто выйти из подземелья. Я не боюсь ни солдат, ни гоблинов», — доблестно заявила Майтл, которая, насытившись, восстановила свою энергию. На самом деле, прошло меньше недели, но их рост можно было назвать чуть ли не полноценной эволюцией. Они могли убежать от солдат, даже сразиться с парой дюжин из них и победить. Тем не менее, Артпе решительно покачал головой. «Вероятность того, что мы в ближайшее время наткнемся на элитного монстра, очень низка. Конечно, этот паршивец – сильный и трудный противник. Однако, когда мы его убьем, награда будет огромной. Мы не можем просто так сдаться». «Это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить». В своей предыдущей жизни Артпе лишь презрительно фыркнул, услышав про трофеи из монстра 60 уровня. Тем не менее, прямо сейчас он был начинающим героем 24 уровня, и единственным магическим заклинанием, которое он знал, было гипернатирание. Глупо было бы отступать, когда у них была возможность убить своего первого врага. «Более того, это подземелье вызывает у меня смутные сомнения. Все началось с хилых монстров 5 уровня. Однако на 6 этаже появился элитный монстр 60 уровня. Это подземелье никак нельзя было назвать местом для новобранцев. Что же было в его конце? Почему оно такое странное? Артпе не мог просто так закрыть глаза на происходящее. Он обладал способностью чтения всего сущего, а потому всегда знал большинство ответов, прежде чем даже успевал сформулировать свой вопрос. Но в этом подземелье не было конца, и это его заинтересовало. Конечно, Артпе не мог отрицать тот факт, что здесь было опасно. Однако если им удастся успешно пройти данное подземелье, то они получат награду, эквивалентную его сложности. По крайней мере, это было намного лучше, чем сидеть сутками напролет, словно откармливаемые поросята. Итак, давай слегка изменим подход. О, неужели настало время действовать и для меня? Нет, ты все еще ничего ему не сделаешь. Просто сиди и подбадривай меня. Эх. В конце концов, мысли Артпе повернули весьма в неожиданное русло. Когда Артпе получил книгу с гипернатиранием, он подумал, что это совершенно бесполезное заклинание, которое может разве что надрать палубу на корабле. Однако каким-то немыслимым образом оно уже дважды спасло их жизни. Он использовал его, чтобы превратить в сплошной каток целый зал и чтобы ускорить Майтел. В отличие от своей первоначальной негативной оценки, Артпе понял, это заклинание не такое и простое. Самым важным аспектом, на которое следовало обратить внимание, был тот факт, что оно было способно вызвать очень большие изменения в окружающей среде при низком потреблении маны. Может быть. Артпе посмотрел на 8 кинжалов, глубоко вонзившихся в череп скелета воина и другие его суставы. Убедившись, что в них еще осталось немного маны, его глаза засияли. Он задавался вопросом, действительно ли этот план сработает. Тем не менее, они не могли продолжать играть в игры прямиком на входе из подземелья. Это было чересчур опасно и безрассудно. А потому Артпе без долгих колебаний произнес свое заклинание. «Явись, моя воля, сосредоточиться на краю клинка. Гипернатирание!»